«Да уж стой», — великодушно позволил Гивс. «После сходишь, а пока у меня где-то завалялась непочатая бутылка, нам с тобой хватит. А за табак, и правда, спасибо, покойник каждый раз его привозил. Придется теперь заказывать, привык я к нему. Как только вернемся в Зурбаган, договорюсь, чтобы вам раз в месяц присылали по две полные банки», — пообещал я. «Двух-то хватит», — Гивс вытащил изо рта трубку и с сомнением ее осмотрел, словно оценивая размер чашечки. «Должно, вроде если экономно. Ты мне вот что расскажи, как вышло, что мастер Валу провалился в Мальстрём, с его-то опытом и осторожностью?» Я пожал плечами. «Да я сам толком не знаю. Я в той гонке на другой яхте шел, на этой вот самой, что внизу стоит», и ткнул пальцем в основание утеса, где прятался от океанских ветров Ланифер. «Мы ушли на фарватер вслед за ними, примерно через полтора часа, а когда вынырнули в маячной бухте в виду Зурбагана, то узнали, что квадрант там не объявлялся». «Да, это дело такое», — вздохнул Гивс. «Ты, значит, теперь вроде как наследник старины Валуэра?» «Так и есть, принял дела, когда он пропал. Вот и к вам меня направили из-за того, что он был вашим другом». «Что верно, то верно». Он выбил трубку окованное ограждение балкона, извлек кисет и принялся набивать трубку Ури Бильгровым. «Мы с Валуэром уж сколько лет знакомы, я сейчас и не припомню. Хороший был человек, и друг добрый, а уж дело ваше лоцманское знал, как никто другой». Он покачал головой, изрезанное морщинами лицо сделалось грустным. «Ну да что уж теперь, не зря говорят, что попало в Мальстрём, то назад не возвращается. Давай, рассказывай, что гильдии от меня понадобилось, да еще так срочно». Я помедлил. «Легенда на такой случай у меня имелась, тщательно, во всех деталях продуманная, подкрепленная всеми необходимыми документами. Но спешить с деловой частью визита я не хотел. Здесь, на верхней площадке маяка, шум прибоя и ветер заглушали все звуки, доносящиеся из башни, но стоит только нам войти внутрь, как ситуация может измениться. Узкая каменная труба маячной башни не только не скроет, а наоборот, усилит визг болгарки, и что последует за этим, я боялся даже предположить, а потому усердно заговаривал собеседнику зубы, стараясь выиграть для Петра лишние четверть часа. Мастер Валу рассказывал, как нас прижали крейсера. Я сделал попытку съехать с темы. «Как угодно, а еще хотя бы четверть часика Петру выиграть надо. Как раз напротив вашей башни было дело, вон, примерно там, милях в семи отсюда. Крендар, так называлась наша баркентина, махина такая пятимачтовая, только вынырнула с фарватера, и откуда ж нам было знать, что порт Луминора к тому времени неделю, как в морской блокаде. И, самое обидное, мы туда даже заходить не собирались, шли в другой порт, милях в сорока к северу. Вот и пришлось того принимать бой. Да, у нас та история наделала много шума». Гивс хмыкнул, как мне показалось, довольно. «Герцог Кайрвенский, правитель Западной конфедерации, под чьим флагом шел протараненный вами крейсер, немедленно поднял визг, что де, восточники, с которыми у него уже лет 10 как шла война, наняли в других мирах военные корабли и перегоняют их сюда по фарватерам. А Зурбаган вопреки собственным правилам закрывает на это глаза, поскольку поддерживает его врагов, опять-таки вопреки правилам, требующим от них сохранять нейтралитет в подобных конфликтах. Даже меня пытались трясти, расспрашивали, требовали показать маячные книги, искали доказательства прохода этих самых нанятых кораблей по фарватерам. Даже деньги предлагали, чтобы я подделал такую запись. Я сощурился. «А вы что же? А ничего, не знаешь, что ли, что за такие фокусы полагаются по гильдейским правилам? Послал куда подальше, меня их дела не касаются. Маячные мастера над схваткой, кто посмеет их тронуть? А там и война закончилась, и все об этой истории забыли. Хотя, он помедлил, кое-кто вспоминает. Вот, недавно, незадолго до вашего визита». Он умолк. Я терпеливо ждал, сейчас любая пауза в разговоре играла не меня, вернее, на Казакова, который тремя этажами ниже делает свое неправедное дело. «Из Зурбагана пришел караван», — заговорил наконец Гивс. «Два больших торговых парусника в сопровождении военного парового корабля. Погоди секунду, сейчас». И, прежде чем я успел что-то сказать, он нырнул в дверь и почти сразу вернулся, неся скрученный в трубку лист бумаги, альбом. Я перевел дух. По счастью, именно в этот момент Петр болгаркой не пользовался. Мастер Гивс развернул свиток. «Вот, сам смотри, у меня тогда как раз гостил племянник, он учится на художника, увидел и нарисовал. Я хотел в рамку вставить и на стену, да вот, никак не соберусь. На бумаге был изображен военный корабль, похожие мне случалось видеть в альбомах по военно-морской истории. Я прищурился, изучая рисунок, как мне показалось, сделанный вполне профессионально. ХМ кое-что понять можно, хотя и не все. Двухмачтовый, однотрубный, надводный борт низкий, зато надстройка во всю длину корпуса. Артиллерия в казематах и паре башен, расположенных диагонально. По типу, броненосец или броненосный таран, у нас такие когда-то строили. Не знаете, случайно, какие там орудия, дульнозарядные, или заряжающиеся с казенной части? Гипс пожал плечами. Откуда мне знать? Ко мне на маяк они не заходили, выскочили с фарватера и прямиком в порт. Погода была так себе, туман, дождик накрапывал, да я и не вглядывался, это ж племянник рисовал. А когда они пошли обратно, неужели не полюбопытствовали? Все же броненосцы у вас не частые гости, верно, в первый раз такой, только они обратно не уходили. То есть парусники да, ушли, один через 3 дня, другой еще неделю спустя, а что до броненосца, он и сейчас стоит в порту. Да что рассказывать, вы, вроде, собирались отсюда идти в Луминор, вот там сами все и увидите. Я кивнул, верно, собирались. Я ведь почему спросил, корабль, вроде, не Зурбаганский, их военный флот мне известен, такого там нет. Может, слышали что-то, команда опять же, откуда они? Да болтали тут разные, ответил Гипс, как мне показалось, не слишком охотно. Название корабля, генерал Фильбанк, понятия не имею, кто это такой. А вот офицеры на нем говорят как раз по-зурбагански, этот язык многие знают, особенно те, кто ходит по фарватерам. Я-то особо не вникал, зачем, стоит себе и пусть стоит, ежели не устраивает тут пальбу. Война, затяни тех, кто ее затеял, в Мальстрём уже год, как закончилось. А если луминарцы в самом деле решили нанять военный корабль для защиты порта, так имеют полное право, за свои-то деньги. Я нахмурился, название корабля, генерал Фильбанк, показалось мне смутно знакомым. Ладно, это может подождать. Ладно, бог с ним, с броненосцем этим, тем более, он никому не мешает. Грогом вашим мы, конечно, угостимся, но сперва, давайте все же о деле. Только, с вашего позволения здесь, на балконе, люблю, знаете ли, иногда вот так, постоять, посмотреть на море с высоты. Это вам, смотрителю маяка, привычно, а мы все больше на палубе, у самой воды. На салинг, и то редко залезешь, а уж на такую верхотуру и подавно. Не пойму, я-то тут при чем? Гипс озадаченно поскреб у себя в бороде. Они, что же, меня в чем-то подозревают. Ну что вы, мастер, я поспешил успокоить старика. Дело в том, что речь идет о работорговле через фарватеры, а это дело не шуточное, сами знаете, тем более, что в вашем мире рабство тоже имеет место. Услыхав это слово, рабство, Гипс сразу помрачнел. Похоже, я угодил в больное место. Да, это наш позор, сказал он. Правда, после войны невольников стали использовать реже, в Луминоре даже закон приняли о запрете рабства, но крупные землевладельцы, особенно западники, до сих пор вовсю используют рабский труд на рисовых полях, плантациях хлопка и сахарного тростника. Правда, рабы у них из местных аборигенов да еще преступников, по фарватерам никто невольников не возит. Вот видите, стало быть, расследование необходимо, хотя бы для того, чтобы снять с вас подозрения. Если судить по записям, имеющимся в лоцманской гильдии, а там, как вы знаете, фиксируются все перемещения по фарватерам, судно, замеченное в операциях, связанных с работорговлей, которые совершало рейсы и сюда, к вам. И я в 2 словах рассказал об истории с серой чайкой, о том, как бандиты похищали спасающихся морем беженцев и продавали их, как рабов. Дело в том, что хоть сама история была правдой от первого до последнего слова, но серая чайка в этих краях не объявлялась никогда. И после того, как Роман получил в таможенной службе решение о расследовании в отношении смотрителя маяка Кейпспир и завизировал его в лоцманской гильдии, я снял с него копию, рассчитывая, что такой солидный документ придаст моей легенде достоверность. И, если судить по озадаченной физиономии мастера Гипса, моя хитрость сработала во всяком случае, пока. Маячный мастер, выслушав меня, сделался еще мрачнее. Поверить не могу, что в гильдии меня подозревают всерьез. После стольких лет службы ни одного серьезного нарушения, все забыто из-за каких-то мошенников, так они мне о своих грузах не рассказывали, пришли по фарватеру, а потом удалились во свояси. Маяк, не таможня, откуда мне знать, что у них в трюмах? Ну что вы, мастер, ни о каких подозрениях и речи быть не может, как и о претензиях в ваш адрес. Заторопился я, мне всего лишь надо выяснить что-нибудь о характере операций, которые они проворачивали. Но этим я займусь позже, когда окажусь в Луминоре. А от вас требуется только помощь мне уточнить, когда серая чайка посещала этот мир, и скопировать записи об этом. Вы ведь фиксируете каждый проход по фарватерам? Конечно, согласно правилам, заношу в маячную регистрационную книгу. У меня их полный шкаф. Сейчас покажу, а за какой срок собираетесь проверять? Ну, скажем, года за 3, ответил я, и тут же пожалел, что не назвал цифру побольше. Тогда проверку можно было бы затянуть еще на час-другой, а за это время Петр наверняка закончит. Гивс поднял глаза, что-то прикидывая. 3 года, это примерно час работы. Ладно, давайте тогда прямо сейчас и займемся, а потом игрок можно сварить. Кстати, надо и вашего спутника позвать, а то он там, наверное, уже заскучал. Я собрался, было, рассыпаться в комплиментах его коллекции, что вы мастер, как можно заскучать. Это все чрезвычайно интересно и нигде больше такого не увидишь, но Гивс меня уже не слушал. Он выколотил о перила балкона трубку, засунул ее в нагрудный карман, торчком, так, что высовывался только обгрызенный мундштук, и потянулся к ручке двери. Я замер, охваченный самыми недобрыми предчувствиями. Массивные железные петли протяжно заскрипели, и вместе с этим звуком из открывшегося дверного проема вырвался пронзительный визг дисковой пилы, вгрызающийся в металл. Гивс выкрикнул что-то неразборчивое и ринулся вниз по лестнице. Я побежал за ним, полный самых дурных предчувствий, на бегу нащупывая рукоять спрятанного в кармане Дерлинджера. Дверь, ведущую в зал коллекции, он распахнул пинком и бомбой ворвался внутрь. В зале повисла голубоватая дымка, остро воняющая горелым металлом. В середине, на каменном, сложенном из прямоугольных плит полу, стоял на дубовом невысоком постаменте макет источника. Возле него склонился Казаков, и из-под бешено вращающегося диска его болгарки снопом сыпались зелено-оранжевые искры. 7. Казаков ожидал, что копия источника окажется действительно копией, макетом, который, подобно прославленному Ильфом и Петровым творению слесаря-интеллигента Виктора Михайловича Полесова, был очень похож на настоящий, но не работал. И ошибся. Предмет, составляющий гордость собрания мастера Гивса, имел не так много общего с тем, что был спрятан в бетонном основании маяка на острове Валуэр. Габариты, материал корпуса, темная, чуть зеленоватая бронза, да общая манера исполнения, наводящая на мысль о модном на оставленной ими земле стиле парапанк. Этот был скорее опытным образцом, пробайсил конструктора, от которого тот отказался в пользу более продуманного решения. О парапанке, как и о родственном стиле клакпанк, поклонники которого вдохновляются пружинами, часовыми механизмами и прочими хитроумными устройствами эпохи Леонардо, напоминали и другие экспонаты коллекции мастера Гивса: секстаны, буссоли, амиллярные сферы и другие хитроумные приспособления, названия которых Казаков не знал. Все они были располагались в многочисленных ящиках и стеллажах вдоль стен зала. Копия же источника занимала почетное место в центре, на широком, высотой примерно по пояс, дубовом пьедестале. Все это великолепие освещалось полудюжиной масляных ламп, дававших тусклый оранжевый свет. Окон в зале коллекции не было вовсе, и все это вместе придавало ему облик чего-то среднего между лабораторией сумасшедшего ученого, сокровищницей местного алиаба и средневековым склепом. Что ж, как это не обидно, но экскурсию придется отложить. Серега гарантировал 1.5, максимум, 2 часа, и за это время ему предстоит отыскать и вскрыть тайник. А когда его содержимое окажется в рюкзаке, ликвидировать следы взлома так, чтобы владелец ничего не заметил, хотя бы на первый взгляд. Потом, пусть поднимает шум, Ланифер будет уже далеко, на другом конце фарватера. Здесь таилась проблема, да еще какая. Обнаружив по кражу, мастер Гивс вполне может сообщить об этом в Зурбаган, и тогда им обоим придется отвечать на массу неудобных вопросов. Но, не убивать же старика ради каких-то бумаг, пусть и очень ценных. Не настолько мы еще озверели, не превратились окончательно в монстров, готовых лить кровь по любому поводу, сказал Казаков, когда Сергей, вроде бы не всерьез, в шутку, но все же предложил этот вариант. Будем решать проблемы по мере их возникновения, а значит, на очереди взлом тайника, по возможности, скрытный, но уж никак не устранение возможного свидетеля. Казаков посмотрел на часы, из отпущенных ему 2 часов прошло уже 7 минут, закурил, подтащил к пьедесталу лавку и принялся раскладывать на ней извлеченные из рюкзака инструменты. О том, что стоило бы запереть ведущую в зал дверь, или хотя бы подпереть ее парочкой сундуков, он не подумал. Следующие полчаса со всей ясностью продемонстрировали о незаметном, не оставляющем следов вскрытии, можно забыть. Глубокие щели на бронзовом корпусе оказались такими узкими, что в них не влезал даже кончик ножа. Нажатие на многочисленные кнопки и рычажки тоже ничего не дали. Ни головок винтов, ни штифтов, которые можно было бы утопить, чтобы снять одну из боковых панелей, он не нашел, хотя и осмотрел каждый квадратный сантиметр поверхности в сильную лупу. Оставался единственный вариант, шумный, грязный, не оставляющий ни единого шанса на то, что вторжение останется незамеченным. Что ж, нет, так нет, не очень-то и хотелось. Казаков выкурил сигарету, надо было унять дрожь в руках, выбрал подходящий участок на боковой панели так, чтобы, не дай бог, не зацепить один из отчеканенных на бронзе значков. Надвинул на глаза очки гогглы с кожаными, плотно прилегающими к лицу наглазниками, и потянулся за лежащей на лавке болгаркой. Пронзительный визг болгарки забивал все звуки, и потому Казаков не услышал, как от с треском распахнулась дверь, и обернулся только на гневный рык мастера гипса, и повернулся ровно в тот момент, когда маячный мастер ворвался в зал коллекции, багровый, свирепый, готовый рвать, метать и сокрушать наглеца, покусившегося на святая святых. На миг в зале повисла тишина, нарушаемая лишь хриплым дыханием да легким жужжанием электромотора. Петр открыл рот для сакраментального «это совсем не то, что вы подумали», и не успел. Гипс рванул с шеи собачий медальон, цепочка лопнула, звенья со звоном покатились по каменным плитам пола, вскинул кулак с зажатой в нем безделушкой над головой и каркнул что-то на незнакомом языке. Сквозь пальцы сверкнула красная вспышка, зал наполнился низким звоном, в стенах открылись 4 ниши, и из-за отодвинувшихся дубовых панелей выбрались 4 существа, или не существа, морды, бока были составлены из клепанных бронзовых пластин, 4 лапы блестели гидравлическими цилиндрами и витками мощных пружин, в глубоких прорезях, заменявших глаза, светило багровым, и отблески отражались на бронзовых полированных клыках, отчего те казались покрытыми кровью. Поначалу механические псы, именно такой термин сразу пришел Петру в голову, поначалу двигались несколько замедленно, даже неуклюже, скрипя при каждом шаге, словно разминая свои металлические сочленения, слишком давно пребывавшие без движения. Но с каждым шагом твари, механизмы, восстанавливали утраченную гибкость. Вот они уже разошлись полукругом, охватывая нарушителя с боков. Петр, наконец, сообразил, что целью готовящейся атаки станет именно он, отшвырнул болгарку и заскреб ногтями по крышке маузера. Гипс снова каркнул что-то неразличимое, в голосе явственно угадывалось злорадство, и тут на него со спины обрушился Сергей. Рукоятка зажатого в кулаке пистолетика ударила маячного мастера сверху, согласно заветам лейтенанта Таманцева, чуть правее макушки. Герой богомоловского момента истины не подвел, гипс мешком осел на пол, медальон из разжавшейся ладони полетел к ногам Казакова. Впоследствии, когда он в сотый раз восстанавливал в памяти этот эпизод, то так и не смог понять, почему ствол пистолета, длинный, с широкой мушкой на кончике, дернулся не навстречу механическим тварям, а в сторону катящегося по полу медальона. Но факт есть факт, знаменитое изделие маузерверки 3 раза плюнуло огнем, затвор 3 раза отскочил назад, выплевывая дымящиеся гильзы 7,63-25 мм, и первая же пуля угодила в точности в центр медальона, в оскаленную пасть собаки, изображенной на медальоне. Пуля пробила бронзовый кругляш насквозь и с визгом срикошетила от гранитных плит. Простреленный кругляш взлетел на 0,5 метра и канул за сундуками с экспонатами. Следующие 3 пули Казаков выпустил в ближайшего пса, но те, к его удивлению, не оказали на того особого действия, разве что высекли снопы из крыс, покрывающих морду металлических пластин. Все 3 механические твари замерли, словно разом превратились в бронзовые статуи, и даже кровавый отсвет в щелях глазницах вроде бы потускнел. В зале повисла давящая тишина, и только над срезом ствола курился прозрачный дымок, сливаясь с плавающими под потолком слоями голубого дыма от сгоревшего металла и сигарет, ковыряясь с копией источника. Казаков выкурил их не меньше 50 раз, и запах у Рибильгрова, которым он набивал свои самокрутки, смешивался с пороховой вонью сгоревшего пороха и запахом горелого металла. Вроде, жив, я, опустившись на колени, перевернул лежащего ничком Гипса и положил ладонь на шею, нащупывая пульс. Боялся, не рассчитаю, череп проломлю. Казаков сел прямо на разложенные по скамье инструменты. Ноги, внезапно сделавшиеся ватными, не держали. Откуда он вообще тут взялся? Ты же обещал, полтора часа. Так полтора и прошло. Я продемонстрировал циферблат извлеченных из кармана часов. Удерживал, как мог, не вязать же его было. Ты лучше скажи, как догадался стрелять по медальону? Я, как эти твари повылезали, чуть не обделался от страха. Казаков посмотрел на неподвижных механических псов. Понятия не имею. Вижу, светится, ну и пальнул. А это вообще что такое? Они живые? Спроси чего полегче. Мастер Валу, вроде, упоминал о мире, где таких то ли делают, то ли выращивают. Но вывозить их оттуда запрещено правилами гильдии, это я точно помню. Значит, контрабанда, или экспонаты коллекции. Может, они тут уже лет 200 стоят, может, и так. Сергей поднялся с колен и подошел к источнику. От механических псов он старался держаться подальше. Как у тебя-то с дела-то? Нашел что-нибудь? Нет, только начал вскрывать боковую стенку. Когда вы? Остаток казаковской фразы заглушил протяжный скрип. Одна из собак, та, в которую стрелял Казаков, повернула металлическую башку и уставилась на обидчика. В щелях глаз разгорались кровавые огоньки, блестящие поршни, заменявшие механической твари мускулатуру, с шорохом втянулись в цилиндры. Гэр-эрах, гэр-эрах, гэр-эрах, гэр-эрах. Казаков, так и не успевший убрать маузер в коробку, четыре раза подряд нажал на спуск. Собака присела на задние ламы и было видно, как на грудных бронзовых пластинах одно за другим возникают темные отверстия. Из одного брызнула струйка ярко-зеленой жидкости, тварь со скрежетом сдвинулась и снова замерла. Вторая собака только начала двигаться, но тут уж я не стал теряться. Шагнул к ней, вложил в какую-то выемку бронзовой башки стволы Деррингджера и выстрелил. Две пули немаленького калибра вынесли заднюю стенку металлического черепа, разбрызгав по залу подозрительно зеленое содержимое. Отшвырнул бесполезный пистолетик и подхватил тяжеленную дубовую скамью. «Петр, вали остальных, мы их сейчас», атаки не последовало. Две уцелевшие собаки развернулись на месте и одновременно бросились на лежащего на полу Гипса. Две пули, оставшиеся в магазине казаковского маузера, их не остановили, одна скользнула по боку одной и ушла в потолок, вторая вообще прошла мимо, и твари с двух сторон вцепились в Гипса. Я с размаху снес скамьей одну их собак. Та отлетела к стене и с лязгом врезалась в гранитную кладку. Но бронзовым суставом это было как слону дробина. Тварь вскочила, скрипя поврежденными суставами, и снова бросилась на свою жертву, даже не повернувшись в мою сторону. Похоже, мы Петром были ей больше не интересны, как и ее товарки, как раз вырвавшей горло у несчастного маячного мастера. Тело Гипса содрогалось в предсмертных конвульсиях. Из разодранного горла фонтанировала алая артериальная кровь. Петр клацал затвором, в попытках вогнать новую обойму в магазин. Вогнал, вскинул маузер, и... Еще 10 выстрелов, еще 3 или 4 взмаха лавкой, и последняя механическая псина превратилась в груду металлолома. Петр, оглядев дело рук своих, опустился, на этот раз, на пол. Меня хватило лишь на то, чтобы поставить на пол так хорошо послужившую мне лавку и усесться наверхом. «Что это было, а?» — сипло спросил Аню. Я судорожно сглотнул, справляясь с тошнотой, смотреть на растерзанное тело Гипса не было никаких сил. Видимо, медальон давал ему контроль над этими созданиями. Когда я его прострелил, они на время вырубились, но потом перегрузились, что иль, и набросились на тех, кто был ближе. Прежняя-то связь уже не работала, вот они стали рвать кого попало. Опять же, он, единственный из нас троих, не сопротивлялся. Легкая добыча, даже примитивная программа способна это распознать. Ты все же думаешь, что это машины? Я пожал плечами. А тебе, прости за мой французский, не по болту, подумай лучше, как будем прятать труп. Казаков подошел к телу. Я заметил, что он как-то сразу сгорбился, сник, будто в одночасье добавил к своим 60 с хвостиком еще лет 15. Еще один, горестно пробормотал он. И снова коллега, это что же, карма у меня такая? Я хотел, было, осведомиться, когда это он успел грохнуть маячного мастера, да еще и скрыть этот незаметный пустячок, но вовремя прикусил язык. Не в том Петр сейчас состоянии, чтобы отвечать на язвительные вопросы, совсем не в том. Придет время, сам расскажет, а сейчас есть вопросы и поактуальнее. Право 2,5. Я поднял к глазам трубку визира. Пламя, отражаясь в его стеклах, дрожало, словно огонек свечи на ветру. «Хорошо, что мы пришли сюда на Ланифере», — крикнул Петр. Он стоял в кормовом кокпите, положив обе руки на тонкое блестящее колесо штурвала. «Глядишь, никто и не узнает, кто устроил это все. То-то я глянул на лимпы, на 2 деления передвинул ползунок. Астролябия в моих руках отозвалась легким музыкальным звоном, словно говоря, все в порядке, все правильно, можно. А кто убеждал, что надо было нанять? Хороши бы мы были сейчас. Ну да, на нанятом судне пришлось бы идти напрямую из Зурбагана, а значит, регистрировать рейс в гильдии. Согласился мой спутник. И тогда вычислить нас было бы делом 5 минут. Хотя, если честно, я и сейчас не понимаю, как ты собираешься скрыть все это. Как-как-каком кверху? Огрызнулся я. Регистрационные записи мы уничтожили вместе с маячными книгами, видеть нас никто не видел, разве что издали, а значит, доказать, что мы здесь вообще были, невозможно. Отпечатков пальцев здесь не снимают, наследить мы не успели, как узнать-то? Скажи, а обязательно было сжигать маяк, неужели не стало жалко, хоть самую малость? Я хмыкнул, похоже, у моего спутника взыграла профессиональная солидарность. А самого мастера Гивса тебе не жалко? Между прочим, это ты его убил чисто технически, во всяком случае. Не раскурочь ты медальон, собачки бы его не тронули, а нас порвали бы в клочья. Ну, вот тебе и ответ. Чистая самооборона, он первый начал, так и поджег мера вынужденная. Или ты хочешь предстать перед трибуналом гильдии? Не хочу. А вот как с другими судами, которые собирались уйти по фарватерам? О них ты подумал? Уйдут рано или поздно. Башня каменная, что ей сделается, фонарь тоже починит. А что нет правильных зеркал, небольшая беда. Кто-нибудь из лоцманов, поопытнее, сходит в Зурбаган и доставит новый комплект. Казаков не ответил. Вообще-то я его понимал, у самого сердца было не на месте, когда я открывал краны на баке с маслом, как заливал им верхние этажи башни, а потом поджигал, издали, при помощи сигнальной ракеты. Ну, хорошо, ну, ладно. Петр вздохнул. Наверное, здесь ты прав. А труп? А что, труп? Заигрался со своими экспонатами и пострадал. Ну так и сам виноват. Будет другим наука. Как привозить их других миров такие опасные игрушки? К тому же, запрещенные. Нет, с этой стороны я опасности не жду. А с какой ждешь? Я пожал плечами. Да в общем-то, ни с какой, если не будешь болтать лишнего. Петр поперхнулся от возмущения. Это я-то? Скорее уж, это ты расскажешь своей-то в теплой постельке. Язык-то прикуси. Я старательно изобразил возмущение. Ладно, насчет болтовни, это я, положим, перегнул, прости. На самом деле, если мы хорошенько спрячем копию источника, то никто нас уличить не сможет. Так может его того? Петр ткнул пальцем за борт. Не сейчас, конечно, когда вскроем тайник. Я покачал головой. А вот этого делать никак нельзя. Где гарантия, что в этой штуке нет еще каких-нибудь секретов? Ни тайников, нет, скажем, штучки эти, не пойми зачем прикрученные, а вдруг это запчасти к настоящему источнику? Или, скажем, символы на корпусе? Ты знаешь, что они означают? Понятия не имею. Есть, вроде, несколько знакомых. То-то. И записки лоцмана мы еще не до конца разобрали. А если он часть ключа к шифру закодировал как раз в этих символах? Казаков задумался. Впрочем, ненадолго. Да, он, пожалуй, мог. Тогда где прятать эту штуку? 2 варианта. На острове Валуэр, в твоем домике. Туда никто без спросу не заглядывает, помощники твои присмотрят. А второй вариант, тоже у тебя, в московской квартире. На бесовом носу хоть и редко, но бывают гости из Зурбагана, но до Москвы им точно не добраться. Пожалуй, Петр кивнул. Заодно, кстати, и домой загляну, посмотрю, что там и как. Сколько уж не был, 1-1,5 года. Налетевший порыв ветра накренил Ланифер так, что фальшборд зарылся в волны. Петр выругался и завертел штурвал, приводя яхту к ветру. Костер на верхушке маячной башни поплыл влево от нацеленного в горизонт бушприта. «Эй, куда?» – возмутился я. 5 минут до входа на фарватер. Если не хочешь болтанки, правь точно на огонь рулевой. Конец 3-й части. Часть 4. В Кейптаунском порту с пробоиной в борту. И с балкона гостиницы гавань была как на ладони. В отличие от Зурбагана, город раскинулся на берегах двух смежных бухточек, в окружении холмов, с которых он спускался к морю ясным амфитеатром. Бухточки были отделены одна от другой мысом, на конце которого громоздился крепостной равелин, выложенный из серо-желтого камня. Все, что осталось от некогда грозных береговых укреплений, разрушенных во время давней войны, со стороны залива Бурь, гавани ограждала цепочка из трех скалистых, густо поросших лесом островков. На дальнем траверзе крайнего из них маячили сейчас паруса большого судна. Другие корабли, поменьше, стояли в гавани, и между ними и пирсами сновали лодки и паровые катера. «Из леса идет, с грузом», — определила Дзирта. «В пакеты Каперну такие крупные суда заглядывают редко, а те, что следуют из Зурбагана или Гельгию, обычно проходят Маристии острова Рено, и архипелаг обычно с Зюидой подходит Каламба с Зюида». Роман нахмурился, вспоминая карту, ее он по вечерам изучал в своей каюте. Не так, впрочем, долго как мог бы, не будь рядом капитанской каюты Дзирты, в которой его, их двоих, если уж на то пошло, ждало куда более увлекательное и приятное занятие. А может, он из Гертона, это ведь тоже на севере, еще дальше леса, это вряд ли. Дзирта покачала головой. Под конец гражданской войны, дело было давно, почти 100 назад, остатки побежденных отступили к морю, в Гертон, и прежде чем эвакуироваться на кораблях на острова, спалили город дотла. Их потомки и по сей день держат Аламба в своих руках, а память у гертонцев долгая. Это во время этой войны какой-то генерал напал на Зурбаган? Помнится, у Грина был рассказ как раз про это. Девушка кивнула. «Знаю, читала, еще у вас, на земле, когда прохлаждалась на бесовом носу. В Зурбагане эта история давным-давно стала легендой. Даже памятник охотнику Астароту III, персонаж из рассказа А. Грина «Зурбаганский стрелок». Во время нападения на Зурбаган он вдвоем с другим героем рассказа преградил путь целой армии. Собирались поставить, только муниципалитет никак не наскребет на это денег. Мятежники тогда не смогли захватить город, так что у зурбаганцев Каламба претензий нет, торгуют, заходят по разным надобностям, скажем, с развлекательными целями. Роман нашел взглядом Латр, стоящий на рейде в окружении других судов, на фоне парусников и рыбачьих шхун, выкрашенных в яркие цвета. Черный корпус таможенного крейсера выделялся, как грязное пятно на пестрой скатерти. «Но твой Латр – не торговое судно и не прогулочная яхта, а военный корабль». Она пожала плечами. «Мы относимся к таможенному ведомству, а не к флоту. А по договору маячного союза, в который, в числе прочих городов, входит и Аламба, его корабли имеют право посещать любой порт и проверять соблюдение транзитных и прочих правил, относящихся к перевозкам через фарватеры. Вот я и воспользовалась этим, чтобы посетить город, и ты, кстати, тоже, господин таможенный маршал». Роман кивнул. Узнав, что Дзирта намерена отправляется в поход с заходом в разные порты, напросился к ней на Латр. «Я ведь у вас недавно», — сказал он девушке, — «и до сих пор, кроме Зурбагана, ничего толком не видел. Вот ты мне все и покажешь. А этот, тоже ваш?» Роман показал на корабль, явно военный, приткнувшийся к стене бастиона в дальнем конце бухты. «Это Суан, миноносец местной береговой охраны», — ответила Дзирта. «Видишь, вымпел не зурбаганский», — Роман прищурился. Действительно, вместо флага с серебряной маячной башни с кормового флагштока свисало красно-зеленое полотнище. Роман прищурился. Действительно, вместо флага с серебряной маячной башни на кормовом флагштоке монитора болталось красно-зеленое полотнище. «Он тут вроде украшения», — продолжала Дзирта. «Я сколько раз бывала в Аламба, но ни разу не видела, чтобы Суан дал ход или хотя бы отошел от стенки, стоит на одном и том же месте с холодными котлами. А как ты определяла, холодные они или нет?» «Но борт поднималась. Зачем?» Девушка пожала плечами. «И так ясно, дыма же над трубой нет, да и народу на палубе почти не видно. Но сегодня, пожалуй, загляну, визит вежливости, иначе никак». Роман оценивающе оглядел парадный мундир собеседницы. «Это ты по этому случаю побрякушку нацепила?» Дзирта посмотрела на него, высокомерно вздернув подбородок. «Побольше уважения к почетному знаку таможенного ведомства Зурбагана, полученному, между прочим, за бой с серой чайкой и поимку работорговцев. Так ведь Латр наоборот, подбили», — удивился Роман. «А всю работу сделали артиллеристы квадранта. Вот вечно ты так», — Дзирта обиженно фыркнула. «К твоему сведению, квадрант — частное судно, а мой Латр — таможенный крейсер, он официально представлял там Зурбаган, а значит и заслуга наша, и то, что мои люди получили призовые из денег за проданный пароход, это только справедливо. Ну, как скажешь, Роман не стал спорить. И когда ты собираешься на этот, Суан, вот прямо сейчас и пойдем. Девушка взяла его за руку. Ты ведь не оставишь меня одну, да еще и в таком обществе. Полагаешь, моряки Валамба все дурно воспитаны? Роман иронически ухмыльнулся. Впрочем, твоя правда, с таким темпераментом за тобой глаз да глаз, сама кому угодно голову вскружишь. Фу, дурак. Дзирта шлепнула его ладошкой по плечу. Очень они мне нужны, одно слово, что офицеры. Скажи, чтобы подали экипаж, и поедем, а то да застрянем на этом корыте до темноты, а у меня на сегодняшний вечер другие планы. У них тут замечательный парк с тропическими растениями, прогуляемся там, поужинаем в хорошем ресторане, а потом... И многообещающе улыбнулась, проведя кончиком розового язычка по губам. Это началось еще в госпитале, куда Дзирту переправили с острова Валуэр. Роман был тогда занят отчетом о деле серой чайки, улаживая заодно иные, сугубо таможенные дела, но неизменно находил время для посещения болящей. Визиты раз от раза становились продолжительнее, и каждый раз молодой человек являлся с букетом и коробкой сладости из лучшей зурбаганской кондитерской, до которой девушка оказалась большой охотницей. Когда врачи позволили пациентке прогулки, Роман сопровождал ее, благо, в разбитом при госпитале парке было достаточно укромных уголков, где можно было не опасаться нескромных взглядов. Эта идиллия, о которой вскоре шептался весь госпиталь, наверняка продолжилась бы до самой выписки Дзирты, но тут вмешались обстоятельства, не зависящие от ее непосредственных участников. Комиссия лоцманской гильдии удосужилась, наконец, рассмотреть обвинение, выдвинутое против смотрителя Ньюфаундлендского маяка, и на следующее утро курьер доставил на дом Роману. Он обитал тогда на Смородиновом, под крылышком матушки Спуль, бумагу, предписывающую таможенному маршалу Рамону Меркадеру принять все необходимые меры для того, чтобы покарать отступника. А пока он отсутствовал, выполнение гильдейского распоряжения потребовало визита на землю. Дзирта успела не только выписаться из госпиталя и вернуться на службу, но и привезти обратно в Зурбаган отремонтированный латер вместе с командой, за что и получила побрякушку. Так неуважительно Роман отозвался о маячной звезде, врученной ей лично дядюшкой адмиралом, поверившим, наконец, что племянница взялась за ум. Встреча после разлуки, продолжавшейся, к слову, почти месяц, была бурная и закономерно закончилась в постели. Ни Роман, ни его пассия и раньше-то не слишком сдерживали свой темперамент, тем более, что упомянутый выше парк при госпитале давал в этом плане массу возможностей, но на этот раз они заперлись в спальне на трое суток, выходя лишь по сугубо гигиеническим надобностям. А когда, наконец, вышли, то отправились прямиком на латер и вышли на нем в море, держа курс на Гельгию. Команда, включая и офицеров, отнеслась к этому свадебному путешествию, безусловно, нарушающему все и всяческие правила и уставы, с пониманием. В результате за полторы недели таможенный крейсер кроме Гельгию посетил Дагон, Лис и, наконец, Гертон, где поучаствовал в празднике моряков, устраиваемый в честь появления на рейде фрегата Минерва. Событие это, спасшее от гибели остатки населения, случилось еще во время гражданской войны, и с тех пор ежегодно шумно отмечалось горожанами. Оттуда после трехдневной стоянки крейсер зашел в Каперну. Роман не отказал себе в удовольствии расспросить местных жителей о девушке Ассоли и ее удивительной судьбе, после чего направился в Валамба, где и встал на очистку котлов. Дзирта же, оставив судно на попечении старшего офицера и механиков, проводила время на берегу, совмещая продолжение свадебного путешествия с официальными визитами, вроде посещения Суэна, куда они и катили сейчас в элегантном ландо, нанятом на все время пребывания в городе. Роман предпочел бы прогуляться пешком. Центр город напоминал ему старую, историческую часть Одессы, где он успел побывать до известных событий 22 года, но Дзирта была непреклонна. «Не подобает капитану Зурбаганского флота разгуливать по улицам на потеху зевакам», — объяснила она. «Можешь не сомневаться, в нашем местном консульстве найдется доброжелатель, который сообщит об этом дяде адмиралу, и он по возвращении в Зурбаган устроит мне выволочку». «Старик и так не вполне еще смирился с моим выбором», — добавила она с лукавой улыбкой, «так что не стоит дразнить его лишний раз». Так что пришлось любоваться красотами города. Роману пришлось с колес, спасибо хоть. Правила поведения зурбаганских морских офицеров не требовали пользоваться закрытыми экипажами. Ландо весело тарахтело железными ободьями по вымощенным известняковыми плитами мостовой. Ближе к порту сходство с жемчужиной у моря постепенно сошло на нет, да и реплики многочисленных прохожих ничем не напоминали неповторимый одесский говорок. Приморские кварталы Аламба вызывали в памяти скорее города на Адриатике, вроде Триеста или Дубровника. Роман предоставил своей спутнице раскланиваться со встречными военными, их было здесь неожиданно много, что в черных флотских, что в малиново-песочных армейских мундирах, а сам стал перебирать в памяти подробности своего недавнего пребывания на земле. К полученному от гильдии предписанию как можно скорее уладить неприятное дело с ньюфаундлендским маяком Кейпспир, прилагался чек на солидную сумму, для покрытия текущих расходов, в числе которых первой строкой значился наем судна и лоцмана, что Роман и сделал, обратившись к Врунгелю, который успел набить руку в пользовании астролябия и вполне мог сам провести шхуну по фарватерам. Остальная часть указанной в чеке суммы была обращена в золотые монеты для конвертации в земную валюту, и всего сутки спустя Роман мог любоваться с палубы квадранта суровой северной красотой берегов Ньюфаундленда. Сам визит произвел на него, как и на вызвавшегося сопровождать его Казакова, я все же маячный мастер, подскажу, посоветую, крайне тягостное впечатление. Они ожидали, что проштрафившийся смотритель, худой, долговязый канадец лет 70 с гладко выбритым лицом и черепом, сразу же начнет юлить, отрицать и вообще, всячески выкручиваться. Но ничего подобного не случилось. Смотритель несколько раз прочитал предъявленный документ, затравленно посмотрел на Казакова. Тот стоял рядом с Романом, как бы невзначай положив ладонь на коробку Маузера. Знаю я этих жителей фронтира, чуть что, сразу за револьвер хватаются. И очень тихо сказал, что совсем согласен, претензий не имеет, готов подписать все нужные бумаги. Покончив с формальностями, смотритель попросил время, чтобы собраться, ему предстояло отправиться вместе с ними в Зурбаган, чтобы предстать перед гильдейским судом. Отказывать ему причин не было и визитеры. Беседа шла в домике смотрителя, приткнувшегося к маячной башне, устроились за столом, на котором красовался кувшин с превосходным домашним пивом. Они опорожнили кувшин почти наполовину, когда за распахнутым по случаю хорошей погоды окошком что-то мелькнуло, раздался глухой шлепок, словно кусок сырого мяса с размаху бросили на железный стол. Роман, обуреваемый самыми скверными предчувствиями, выскочил наружу и увидел на гранитных плитах у подножия маяка распростертое тело. На столе в комнате они обнаружили запечатанный конверт. Казаков после недолгого колебания вскрыл его и прочел предсмертную записку. «Понимаю, нехорошо это, неправильно», — сказал он, оправдываясь. «Только с этого типа станется оставить пару строчек насчет фарватеров и всего прочего. А ведь ему и о бесовом носе известно, сведения открытые, внесены в реестр, и он, как смотритель одного из земных маяков, имеет к ним доступ». Роман в ответ пожал плечами, сам-то он не усмотрел в действиях спутника ничего предосудительного, нормальная мера предосторожности, хотя и сомневался, что проделал на его месте то же самое. Ничего подобного в предсмертной записке не оказалось, обычные в подобном случае просьбы простить и никого не винить. Родственников у смотрителя не было, на двух фотографиях, которую они обнаружили в его комнате, была на одной женщина средних лет, а на другой – простая надгробная плита с надписью «Маргарет Дженнхам Минкс» и двумя датами, 1953 г. 2006 г. Письмо они оставили на прежнем месте, как и прочее имущество покойного. Забрали только маячные книги, в которые заносились все перемещения по фарватерам, для этого пришлось подниматься на самый верх маячной башни. Заодно сняли особое, изготовленное в Зурбагане зеркало, его, разобранное на отдельные концентрические сегменты, пришлось с массой предосторожности спускать с верхушки башни на тросе. Возня с зеркалами досталась на долю троих матросов и боцмана, присланных Врунгелем. Они же упаковали ценный груз в ящики с опилками и переправили их на квадрант, после чего шхуна, выбрав оба якоря, длинным гудком попрощалась с одинокой могилой на верхушке утеса Кейпспира и, развернув паруса, парусах направилась к Зюиду. Казаков и Роман не принимали в этом участия. Запершись в каюте с дюжиной бутылок черного пакетского рома, они не появлялись на палубе трое суток, а когда выбрались наружу, шатались, хватаясь за снасти, и распространяли вокруг себя густые ароматы пота и застоялого похмелья. Проветрившись слегка на морском ветерке, они отправились на полубак и катили друг друга морской водичкой из шланга. Врунгель с мостика смотрел на происходящее с осуждением, однако вмешиваться не стал, после чего, пополнив запасы алкоголя и закусок, удалились в свой склеп на следующие трое суток. Шхуна тем временем, спустившись к Зюиду вдоль берегов Северной Америки, не прошла наветренным проливом и, оставив за кормой Кубу, Гаити и Ямайку, взяла курс на Панамский перешеек. 2. Переход в мир трех лун, уже привычным маршрутом, в обход Зурбагана, дался неожиданно трудно. То ли я что-то напутал с настройками астролябии, то ли это один из фарватерных штормов, о которых так любит травить байки коллеги лоцмана, а только напротив утеса с зеркальной башней мы вынырнули с поломанной мачты, порванными снастями в клочья и изодранными парусами, и это не считая прочих повреждений, нанесенных яростными ударами волн. Вынырнули, осмотрелись, обменялись положенным набором эфирных точек и терез диспетчерской поселка, приветственно мигнули ратером маяку и, запустив дизель, на остатках солярки поплелись к входу в лагуну. Квадранта на нашем маленьком рейде не было, ушел в гильдию для ремонта и переборки котлов. После недавнего визита на землю они остро в этом нуждались. В результате, большая часть работ по ремонту легла на наши с Казаковым усталые плечи. В лагуне тихо. Ланифер едва покачивается на стояночных якорях. Собака Кора, она, едва заметив с маячного утеса вдали нашу яхту, примчалась в поселок и с тех пор ни на шаг от нас не отходит, валяется на крыше рубки и улыбается на свой собачий манер. Мы с Петром сидим, вот и сейчас мы сидим, скрестив ноги по-турецки, на полубаке и латаем стаксель при помощи заплат, вырезанных из грота. Сам он ремонту не подлежал, разобранный на полосы бешеными шквалами на фарватере, стаксель. Небо над головами по-тропически бездонное, легкий ветерок разгоняет зыбь на океанском просторе, шелестит широченными листьями пальм на берегу. Что, вот так, до самого Панамского канала и пили? Я недоверчиво покачал головой. Нет, я понимаю, в свои 30 ты и не на такие подвиги был способен, но сейчас-то, в твои 6 с хвостиком десятков, сам же сколько раз повторял, что здешний воздух полезен для здоровья и способен омолаживать. Казаков сделал круговой жест кистью с нацепленным на нее гартаманом, имея в виду и остров Валуэр и всю окружающую его действительность. И не путай термины. Бухать – это от скуки или для пущей полноты жизни, а мы пили. За Романа, Романа то есть, не скажу, но если бы я тогда протрезвел хоть на минутку, то сам бы за борт прыгнул, с колосником на шее, горелым и ржавым. Что, так скверно? А ты как думал, второго маячного мастера за какой-то месяц отправить на тот свет собственными руками? А дальше что, Бог Троицу любит? Ну, все же не совсем собственными, неуверенно отозвался я. Этот, на Ньюфаундленде, сам с башни сиганул, никто его в спину не подталкивал. А бумаги, по которым он должен был в Зурбагане пойти под трибунал гильдии, кто ему зачитал? Видел бы ты, как он среагировал, словно сдувался с каждым словом, под конец будто бы вдвое усох, глаз ни разу не поднял. А я, сволочь, позер, еще и добавил какую-то пафосную херь, вроде это несмываемый позор на самой должности маячного мастера, из-за вас на земле будет теперь на один маяк меньше, а ведь сам незадолго до того радовался, что задумка наша удалась, и ведь как удачно все склалось. Кейпспир, лишившийся и смотрителя, и зеркал, способных отражать свет зурбаганского маяка, неизбежно будет вычеркнут из реестра и превратится в самый обыкновенный навигационный знак, интересный, разве что, местным рыбакам да любителям экстремального яхтинга. Но кто ж знал, что для него в этом маяке вся жизнь. Оказывается, он, как и мастер Гивс, получил эту должность по наследству от отца, а тот от деда. Кстати, с Гивсом твоей вины уж точно нет, осторожно заметил я. Он сам начал, и не прострели ты тот кругляш, мы бы сейчас тут не сидели. И вообще, хватит уже комплексовать, расскажи лучше, как у вас с чилийским маяком получилось, а то уж сколько времени прошло, а ты никак не удосужишься. Да как, ох, мать твою, тупой конец иглы соскочил с пупырчатого кругляша гартамана и воткнулся в казаковский большой палец. Когда я научусь пользоваться этой штукой, и сунул пострадавший палец в рот, я терпеливо ждал. Места там, конечно, никогда в жизни ничего подобного не видел, продолжил он, покончив с лечебными процедурами. Скалы, серые, высоченные, встают прямо из моря, с огненной земли тянет антарктической стужей, вода, серая, свинцовая, беспросветная. А все же, я понимаю, Почему экстремалов и путешественников туда тянет? Такого, наверное, на всей планете нигде больше не сыскать, разве что где-нибудь у берегов Норвегии, во фьордах. А уж когда подумаешь, что к югу на черт знает сколько тысяч миль, до самого полюса ни единого живого человека, скалы, море и лед, дух захватывает. Можно подумать, на полюсе есть люди, хмыкнул я. Петр всегда удивлял меня способностью переходить на литературный, возвышенный стиль изложения, хоть сейчас в книжку вставляй. Получалось это у него естественно, не царапая слух чрезмерными длиннотами и пафосом. На полюсе как раз есть американская станция Роберт Скотт. Забыл что ли? Верно, склероз, будь он неладен, я тряхнул головой. Ладно, скалы, море, это все хорошо, замечательно даже. А вот что там с маячной башней, не совсем еще руина, есть смысл с ней возиться? Да нет, что ей сделается? Казаков пожал плечами. Построена на совесть, из каменных плит, обшарпана, правда, изрядно, не штукатурили ее лет 50, наверное, но цела, как и домик смотрителя. Внутрь, правда, песка нанесло, дверей и оконных рам нет, пирс и тот штормами раскидало, но это все ерунда, починить, восстановить, расплюнуть. Я прикидывал, в башне 4 этажа, делаем внизу общую гостиную, на остальных, по 3 комнаты для гостей, те, что окнами выходят на пролив, обзовем люксами и будем брать вдвое. Смотритель, он же директор отеля, будет жить в домике, там же расположим ресепшн. Для обслуги построим еще один, заодно поставим ангар под генераторную и склады. Я наснимал там на смартфон, потом покажу, сам все поймешь. А как же сам маяк? В смысле, маячный фонарь, или оставим нерабочим, сугубо для декора? Зачем? Будем включать по вечерам, исключительно на потеху туристам и в полнакала. По прямому-то назначению он давным-давно не используется, даже из лоции исключен. А в дополнение к нему поставим зеркальные пластины от мессира Бизанта, как на нашем маяке. Он ткнул зажатой в пальцах парусной иглой в сторону утеса, на котором возвышалась решетчатая башня маяка. По ним-то и будут ориентироваться корабли, идущие через фарватеры. Эти пластины даже заказывать не придется, используют те, не сняли на Кейпспире. Они все равно изготовлены для земли и больше никуда не годятся. А что, мысль, согласился я. Только ведь чтобы управляться с таким зеркалом и человек нужен понимающий. Где такого взять, прикидывал. Или, может, сам попробуешь. Магелланов пролив, огненная земля, скалы эти заснеженные, романтика. Вот уж хрен тебе. Петр положил последний стежок, затянул узел и извлек из кармана складный матросский нож. Мне и на Валуэре неплохо. А туда можно моего нынешнего помощника отправить. Парень в курсе всего, с зеркалами обращаться умеет. Я с ним поговорю, если согласится, отправим его в Зурбаган, пусть получает лицензию маячного мастера. Рекомендацию-то дашь, куда я денусь, ответил я, в свою очередь отрезая болтающиеся кончики ниток. Нам еще подрядчика надо найти, который возьмется приводить маяк в порядок и оборудовать, как ты наметил. Это на бесовом носу просто. А в такой заднице мира придется помучиться. А ведь еще надо с чилисскими властями решить вопрос с арендой. Есть у меня кое-кто на примете, только для этого надо на землю. Успеется. Петр встал, нашел галсовый угол и принялся крепить его стак сельгику. Между прочим, ты о Террие не забыл? Хотел ведь, как вернемся, выяснить, что ему от тебя было тогда нужно. Террие на острове не оказалось. Стоило нам сойти на берег, как ко мне тут же подвалил один из его малолетних приятелей, из числа наших, земных переселенцев, отправившихся с Новый мир с родителями, и вручил старательно запечатанный конверт. Терри особо предупредил, чтобы лично вам в руки, мастер Серж, сообщил он с таинственным видом. Он и в Зурбаган-то отбыл, никого не предупредив, тайно, договорился с Сан Санычем, и тот его спрятал в своей каюте. Я кивнул. О дружбе, связывавшей нового механика буксира с начальником моей персональной разведслужбы, я знал, и не удивился, что тот пошел на явное нарушение, скрыв зайца от шкипера. Терри вообще обладал удивительной способностью налаживать отношения с людьми, на чем, собственно, и держались его успехи на новом поприще. А успехи были, да еще какие, в чем я убедился сразу, как только ознакомился с содержимым конверта. Незадолго до нашего с Казаковым отбытия с острова Терри получил от своей оранжево-рубашечной агентуры целый ворох новых донесений. Причем именно, что ворох обычно первичной обработкой данных занимался один из его ближайших помощников там, в Зурбагане, систематизировал, выделял главное и вместе с собственно сырыми материалами пересылал своему боссу краткий отчет. Мне же оставалось только ознакомиться с этой выжимкой, удивляясь попутно, как четко этот 15-летний пацан сумел организовать и отладить такую непростую работу. Такая задача далеко не каждому из моих взрослых знакомых под силу. Но на этот раз материалы, уж не знаю по какой причине, пришли без обычной сопроводиловки, и Терри потратил сутки с лишним на то, чтобы подготовить выжимку. И, наткнувшись в процессе разбора на некое сообщение, сразу оценил его важность и кинулся ко мне, но успел только помахать рукой нам вслед покидающему лагуну Ланиферу. Если вкратце, один из фитильщиков, наблюдавший за домом некоего морского офицера, которого мы подозревали в причастности к налету на дом мастера Валуэра, подслушал его разговор с приятелем, как и он сам, выпускником морского лицея и однокашником Дзерты. Из разговора, увы, услышать удалось лишь обрывки, да и те не слишком внятно, стало ясно, что один из них должен в скорости покинуть Зурбаган, имея при себе некие бумаги, крайне важные для заговорщиков. Как именно и куда он собирался ехать бывший гардемарин, выяснить не удалось, но он сразу понял, что информация эта может представлять особый интерес, а потому не стал дожидаться моего возвращения, а немедленно отправился в Зурбаган с намерением заняться этим вопросом самолично. В приписке к тексту Терри сообщал, что клиент собирается отбыть через неделю, и если его письмо вовремя попадет ко мне, имеет смысл поторопиться и тоже включиться в процесс. Если, конечно, добавил он, уважаемый мастер Серж заинтересован в том, чтобы заполучить упомянутые бумаги. Он, то есть я, разумеется, был заинтересован. Давняя история с заговорами, погонями, нападениями и поджогами вроде, сошла на нет, однако это никак не означало, что мы потеряли к ней интерес. Подобные вещи склонны вылезать на свет в самый неподходящий момент, когда уже поздно что-нибудь предпринимать, и чтобы этого произошло, Терри с его малолетней агентурой ни на миг не оставлял известных нам участников тех событий без внимания. Наблюдения продолжались уже почти год, и почти ничего не принесли, за исключением нескольких новых адресов и фамилий людей, то ли замешанных в этом деле, то ли нет. Я уже подумывал о том, чтобы свернуть слежку, может, заговорщики и в самом деле угомонились, направив нерастраченную энергию в мирное русло, и тут наконец-то появилась надежда на то, что в деле наметился сдвиг. Если, конечно, я не буду щелкать клювом и отправлюсь как можно скорее вслед за Терреем. Клевер, с некоторых пор он курсировал между островом Валуэр, Зурбаганом и бесовым носом с регулярностью пригородной электрички, уходил завтра, с утренним бризом. Сгоряча я потребовал, чтобы Валди сбросил все и отправился немедленно, но выяснилось, что это никак невозможно, крышка блока цилиндров снята, и для того, чтобы поставить ее на место и привести движок в работоспособное состояние, нужно не меньше 4 часов. Так что у нас с Петром, он, разумеется, и слышать не хотел о том, чтобы отпустить меня одного, образовался свободный вечер, который мы решили целиком посвятить тому, что мы взяли на маяке бедняги мастера Гивса. Убей, не пойму, как это все работает. Я отложил отвертку. Множество каких-то линз, шестерней, кулис, вращающихся дисков с символами и без, грозди каких-то камешков. Ни малейшей технической логики тут не посматривается, стойкое впечатление, что какой-то сумасшедший мастер соединил все это вместе, имея единственную цель – сделать так, чтобы результат выглядел позагадочнее и понелепее. Казаков крутанул пальцем одно из зубчатых колик, другие, сцепленные с ним зубьями заветрились, во внутренностях макета задвигались какие-то рычажки, заблестели, поворачиваясь на оси, какие-то разноцветные то ли стеклышки, то ли зеркальца. «А все-таки они вертятся», — задумчиво сказал Петр. «Я вот что думаю. Все эти блестючие потроха должны находиться в каком-то взаимодействии друг с другом, не просто механическом, а ином, нам непонятном.